Лато Капилли только один раз прервал меня, пробормотав: «Клянусь шестью тайными местами богини, если Мишикатли стали такими великими, может быть, нам стоит изменить название Ацтлан на другое?» И он задумчиво произнес, прикидывая, как будут звучать новые названия: «Земля Мишикатль, прародина Мешико». Я перешел к краткому жизнеописанию нашего нынешнего Ютлатуани Мотекусомы, а потом весьма лирически обрисовал красоты города Теночтитлана. Старый дед вздохнул и закрыл глаза, словно для того, чтобы мысленно представить себе описываемую картину и лучше ее запомнить. «Мешикатль ни за что не добились бы столь многого в такой короткий срок», — сказал я, не владея ни искусством изображения слов. А затем довольно бестактно намекнул: «Ты, Тлатокопили Мехсли, тоже мог бы сделать Ацтлан великим городом, а свой народ равным вашим родичам Мешикатль, если бы ацтеки научились сохранять произнесенные слова, навеки запечатлевая их в изображениях». Вождь пожал плечами и ответил: «Я не замечал, чтобы мы страдали от этого незнания. Однако даже такой равнодушный человек, как он, проявил некоторую заинтересованность, когда я, царапая по земле лягушачьей косточкой, наглядно показал, как можно изобразить его имя». «Действительно, по форме похоже на тучу», — вынужден был признать молодой вождь. «Но откуда видно, что это темная туча?» «Достаточно закрасить изображение темной краской, серой или черной. Одна единственная картинка может иметь множество вариантов. Если, например, раскрасить этот рисунок в синий-зеленый цвет, там будет означать имя жадеитовая туча». «Правда? А что такое жадеитовая?» — спросил Мехсли, и между нами снова разверзлась пропасть. «Оказывается, этот человек даже не слышал о минерале, который считается священным у всех цивилизованных народов». Я пробормотал, что время уже позднее, и я с удовольствием расскажу об этом поподробнее завтра. Родственник предложил мне циновку, выразив надежду, что я не против заночевать в общем помещении для мужчин. Я с благодарностью принял это предложение, напоследок вкратце объяснив, как я сам, пытаясь проверить легенду и проследить путь предков, забрел в Ацтлан. И уж коль скоро о том зашла речь, обратился с вопросом к старому Канаутли: «Почтенный хранитель памяти, может быть, ты знаешь, захватили ли мои предки, уходя с собой, столько припасов, чтобы при необходимости обеспечить себе возможность возвращения?» Ответа не последовало. Почтенный хранитель памяти заснул. Но на следующий день он сказал: «Нет, уходя отсюда, твои предки почти ничего с собой не взяли». Вместе с семейством правителя я позавтракал какими-то крохотными рыбешками, зажаренными вместе с грибами, и запил все настоем из трав, после чего мой тезка отбыл по своим делам, оставив меня беседовать с престарелым историком. Но в тот день, в отличие от предыдущего, в основном говорил Канаутли: «Если верить нашим хранителям памяти, твои предки унесли с собой только те пожитки, которые могли упаковать в спешке, а также скудные походные припасы. А еще они прихватили изображение своего нового злонравного бога, деревянного идола, сделанного наспех кое-как. Но все это произошло не весь сколько вязанок лет назад. И я склонен предположить, что твои сородичи изготовили с тех пор множество новых, куда более искусных статуй. У нас в Ацтлане другое верховное божество, и существует только одно его изображение. Конечно, мы признаем всех других богов и обращаемся к ним, когда возникает необходимость. Тла, Соль, Теотль, например, очищает нас от всех грехов. А Тлауа загоняет птиц в наши сети, ну и так далее. Но верховное, повелевающее всеми божество, только одно. Пойдем, родич, я покажу тебе его». Мы вышли из дома, и он повел меня по мощенным ракушками улицам, по дороге постоянно искоса поглядывая маленькими, угнездившимися среди сети морщинок, лукавыми и проницательными глазками. «Тепецтлан», — сказал старик, — «ты повел себя учтиво, или, по крайней мере, проявил сдержанность, не высказав своего осуждения относительно нас, оставшихся здесь ацтеков. Но позволь мне высказать догадку. Ты считаешь, что все достойные люди в свое время покинули Ацтлан, а остались лишь никчемные лежебоки?» Старик, конечно, угодил в точку. Возможно, из вежливости я и попытался бы придумать какие-нибудь возражения, но он продолжал. Ты думаешь, что наши предки были слишком ленивы, безвольны или робки, чтобы поднять глаза к манящему видению славы? Что они побоялись рисковать и таким образом упустили возможность изменить свою жизнь? А вот твои собственные предки, наоборот, дерзнули выступить навстречу неведомому, веря, что новый путь, в конце концов, возвысит их над всеми народами сего мира.